Глава 26. Вита. Я распахнула глаза и долго смотрела в небо. На темном полотне неустанно двигались фиолетовые всполохи, которые напоминали северное сияние. Звезды казались другими, словно они были тусклее и дальше. Их свет будто с трудом пробивался через густые тучи, притом невидимые. Вставать не хотелось. В памяти слишком ярко жил взгляд Лео и то, как он держал над моей грудью нож. Да, не вонзил, однако замахнулся, собрался, почти ударил, сделал выбор. Не следовало признаваться ему в чувствах. Я просто побоялась, что не успею и упущу последний шанс. Теперь же корила себя за это. Так было бы проще и ему, и мне. «Мне», — произнесла и поразилась, насколько изменился мой голос. Он стал тихим, тягучим и одновременно звонким, будто говорила не я, а какой-то подросток, причем мужского пола. Вот только странности вокруг не имели для меня никакого значения. Сейчас мне требовался покой, хотя бы несколько минут. Несложно догадаться, где я оказалась. Вокруг был мир, откуда мы обычно черпали магию. Фиолетовое сияние в небе, более густой воздух, тяжелые запахи, непробиваемая тишина, и сами ощущения говорили об этом. Я попала туда, откуда не возвращались. Наверное, стала пустышкой. Навечно. Значит, мне предстояло освоиться и придумать, как дальше жить. Нет, сперва следовало узнать, можно ли вообще здесь жить. Неспроста ведь Мириэна и Тетрисы покинули это место. Возможно, именно фиолетовое сияние пагубно влияло на них. Поэтому они нашли способ, как пробраться в наш мир, и навсегда ушли отсюда. Щеки коснулось легкое тепло. Я спутала его с ветерком, но вдруг осознала, он не скользнул, а проник в меня или прошел насквозь. «Пора вставать!» — тяжело вздохнула, но не спешила ничего делать. Мое тело ощущалось иначе. Я страшилась не просто подняться, а даже посмотреть на свою руку, которая, вероятно, окажется прозрачной. Если из меня сделали пустышку, то моя твердая оболочка осталась там. Значит, сюда переместился дух, или как это называлось? Мотнув головой, я еще немного понаблюдала за красотой в небе. Танец фиолетовых всполохов завораживал. Огромные полупрозрачные ленты постоянно двигались, будто подводные течения пересекались, взрывались при столкновении или просто проходили друг через друга. Это было великолепно. «А что это там?» — приподнялась я на локтях, заметив закономерность в звездах. «Не в хаотичном порядке». «Верно», — прозвучал рядом нежный голос, заставивший встрепенуться и подскочить на ноги. «Виан?» — бабушка улыбнулась. Она выглядела молодой женщиной, точной копией моей матери. Ушли морщинки, волосы теперь смотрелись застывшим огнем, покрывающим ее голову, который готов был вот-вот вспыхнуть и озарить своим светом пространство вокруг. Вместо строгого костюма на ней было легкое белое платье, подчеркивающее талию. Она выглядела ангелом, нежным, красивым, живым. Я перевела взгляд на то, что находилось за ней, и попятилась. Мы находились посреди бескрайней пустыни. Землю пронизывала черная паутина разломов, кое-где виднелись небольшие груды обломков, отдаленно напоминающие развалины каких-то зданий. Я всмотрелась вдаль, однако из-за темного времени суток ничего не разглядела. «Странно, вроде ночи рядом с тобой все видно отчетливо». «Ничего странного», — развела руками Виан. «Знакомься, это мой дом». «Как? Вот это?» — я указала пальцем на ближайшие обломки и вскрикнула, все же увидев, насколько изменилось. «Не пугайся. Со временем обретешь форму». Взгляд опустился вниз. Я прикрылась, ведь стояла голой, притом просвечивала, будто была самым настоящим духом. Казалось, Виан даже не прикоснется ко мне, пронзит насквозь. «Хотя сомневаюсь, что они позволят», — грустно добавила бабушка. «Кто они? Что со мной? Где мы? Как отсюда выбраться?» «Тише!» — заразительно улыбнулась Виан, и на ее щеках появились милые ямочки. Все волнение враз сошло на нет. Мириэна как-то повлияла на меня, отчего вмиг стало легче. «Пойдем!» — приблизилась ко мне бабушка и взяла под руку. «Значит, твердая?» — отстраненно заметила я. «Конечно. Ты отчасти Мириэна, милая. Теперь это и твой дом тоже. Поэтому привыкай». Я прочистила горло, хотя в нем не першило, и последовала за Виан. Шла по инерции, переставляя ноги и вертела головой. Местность не менялась. В какой-то момент мы будто сделали прыжок в пространстве, однако окружение осталось прежним. Сухая земля, везде обломки, ни растительности, ни намека на горы, реки или холмы. Бесконечная, пустынная равнина. «А ты что здесь делаешь?» — спросила я, устав выискивать хоть проблеск жизни. «Тебя тоже сделали пустышкой?» «Нет», — нахмурилась Виан, — «я сама вернулась. Умирать лучше дома, чем на чужбине. Наверное, я слишком долго живу и отстаиваю свои убеждения, борясь с тем, с кем некогда была заодно. Признаюсь честно, устала». Она задумалась и вдруг игриво посмотрела на меня. «Помнишь Пойна? Он моя пара». «По вам двоим этого не скажешь», — скептически выгнула я бровь. «Да, были времена. Некогда Мирена и Татриса жили здесь в гармонии. Тысячи лет созидания, обучения магии, познания себя, тренировки, открытия, развития. Более старое поколение вроде меня привыкло к такому размеренному существованию. Но времена меняются. Взгляды становятся другими, а решение проблемы находят самые неординарные личности». «Какой проблемы?» «Оглянись вокруг», — Виан обвела рукой равнину. «Когда-то давно здесь витала магия жизни. Теперь от нее почти ничего не осталось». Мирена подвела меня к единственному целому домику, одноэтажному, с маленьким окном и низкой дверью. Казалось, там с трудом поместятся трое взрослых. Но стоило войти внутрь, как дыхание перехватило. «Вот это да! Магия не на такое способна!» Бабушке понравилась моя реакция, она повела меня по винтовой лестнице в настоящие хоромы, скрываемые под землей. Я без конца вертела головой. Несколько раз чуть не споткнулась на ровном месте, поражаясь увиденному. Здесь было очень светло, хотя никаких ламп и светильников я не обнаружила. Шла, поражаясь мягкости ковров, высоте потолков, красоте комнат, разделяемых летящими полупрозрачными тканями. Мы будто попали на восток. Такие же пестрые цвета, пряные запахи, многочисленные подушки, низкие столики и резные ширмы. Это... «Знаю», — согласилась Виан и пригласила меня сесть на одну из больших подушек. «Все создано магическим путем. Здесь потоки используются немного иначе и более материально, чем в вашем мире. Я могу менять интерьер хоть каждый день. Появись только желание». «Энергозатратное дело, но ради практики иногда стоит потрудиться». Я в полном восхищении смотрела низкий резной столик и потянулась, чтобы его потрогать, как вдруг увидела свои прозрачные руки, приуныла. Мне не нравилась идея остаться здесь. Вид снаружи не впечатлил. Собственное тело пугало и наводило на мысли о моей смерти, которая уже свершилась. Я не могла отделаться от ощущения, что все кончено, жизни дальше нет. «Не расстраивайся». Виан накинула мне на плечи легкий халат. «Это было предсказуемо». «Так ты знала?» «Догадывалась. Пойн давно одержим мыслью уничтожить мой дист и с помощью пустышек открыть проход между нашими мирами. Есть подозрение, что он виноват в исчезновении шестого Инволда». Мирена грустно усмехнулась, покачав головой, и она продолжила. «Это зверство ему ничего не принесло. Однако он понял, куда нужно обратить взор. Поверь, я знала, где обустраиваться». «А почему ты не помешала?» «Я помешала», — улыбнулась она. «Спрятала дочь. Уберегла тебя от опустошения, отдала рунному камню крупицы своей жизни и исчезла. Еще соединила вас с Лео». «Сомневаюсь, что соединила», — поморщилась я и собрала пальцы в кулак. «Мирена и Татриса обычно образуют пары. Их связь настолько крепка, что один подпитывает другого как эмоционально, так и магически. И чем дальше они друг от друга, тем сильнее желание встретиться». «Но ты говорила не зависеть от Лео», — недоверчиво прищурилась я. «Да, потому что предполагала не самый лучший исход. К тому же...» Виан замолчала и начала одну за другой выставлять на стол тарелки с аппетитно выглядевшими фруктами. Медлила, словно не хотела договаривать. «Что?» — не выдержала я. «Ваша связь была значимой. повела головой бабушка, остановившись с чашками в руках. «Дело не только в твоей силе. Проход с той стороны не открыть рунными камнями или какой-нибудь из магий. Поэтому-то трисы планируют разорвать грань между мирами именно стремлением одной части мага воссоединиться с другой, а также их сильной эмоциональной зависимостью, привязанностью Лео к Ною, Лео к тебе, Майкла к Кире и Вита. Если подумать, то у каждой пустышки есть кто-то, кто при возможности сделает все от него зависящее, чтобы его вернуть. Но почему вы здесь, а не там? Могли ведь предотвратить все это?» «Не могла», — обреченно вздохнула Виан и поставила чашки на стол. Я отвлеклась на поднимающийся пар, который показался очень густым, почти непрозрачным. Разговоры о планах тетрисов как-то не воодушевляли, лишь еще больше портили и без того скверное настроение. «В общем, сейчас Поин со своими друзьями делает новых пустышек. Раньше те появлялись лишь естественным путем, но после пропажи и возвращения Нейтана я поняла, что они нашли способ, как насильно вытолкнуть часть Миса из мага. И помешать им я уже ничем не могла. Поэтому спрятала твоих родителей, в ускоренном режиме попыталась обучить тебя последним всплеском магии, увеличила дист, вложив туда много своих жизненных сил. Но когда вас всех вытолкнуло из тантанов, с дрожью в голосе произнесла Мирена и опустила голову, в тот момент я поняла, что проиграла. Тетрисы как-то заблокировали подпитку. Она повертела в руках кружку, горестно хмыкнув, сделала несколько глотков. «А почему ты сбежала сюда?» «Я специально стала для них недосягаема. Это мой последний и самый значимый ход. Суть в том, что у каждого диста есть основа. Возможно, ты замечала руны над арочным проходом?» «Да», — оживилась я. «Шесть повторяющихся, которые означают виды магии, одна — имя. Такой же символ можно найти в моем домике. Когда на тантанах из моего мира вытягивается энергия, она в конечном итоге соединяется как раз в этом камне и подпитывает нас, Мирен. Если говорить грубо, то мы используем своих подопечных, чтобы жить самим. Нам не нужна пища, нет потребности в воздухе, зато есть зависимость от магии. В ней залог нашего существования, сила. Без нее мы ничто». Я вздохнула. Сколько же неизведанного вокруг, сколько лжи, сколько людей, готовых идти по головам ради собственной выгоды, и сколько паразитов. Я подняла глаза на копию моей мамы, еще до конца не определившись, хочу ли называть ее своей бабушкой. «Однако инволды без нас исчезнут. Мы напитываемся сами и создаем мир вокруг себя, как эта комната и еда, которую ты сейчас употребляешь. Была бы возможность, обходились бы без вас. Но нам не по силам вытягивать магию отсюда и жить там». Она усмехнулась. «Знала бы ты, как мы первое время справлялись. Увидали, быстро старели, не могли использовать потоки, которые стали для нас недосягаемы. Многие быстро умерли, другие приспособились и сумели подпитаться своими собратьями. Дальше пришли на помощь люди и их дети, которые чудесным образом соединили в себе сущности двух миров. Постепенно начали образовываться дисты». «И Поин хочет все это уничтожить», — подытожила я. «Кто-то подал идею объединения самих миров, и он стал одержим ею. Но разве это возможно?» «Мнения разделились. Но даже если и так, то все равно Мирены были против. Ведь магические потоки по своей сути ядовиты и принесут лишь смерть людям, животным, растениям. Нас поддержали некоторые тетрисы, однако вскоре поменяли свою точку зрения и вовсе исчезли. Не стоит обманываться насчет Поина, он неудержим в своих стремлениях». «Ужасно», — только и смогла сказать я. «К счастью, к тому времени уже была создана дамба и дорога по краю мира, сдерживающая белый туман. А своими дистами Мирены закупорили самые опасные места, через которых могла прорваться магия. Мы с самого начала понимали, что нужно защищать наш новый дом. Ты ведь видела, что творится наверху? Мы не хотели повторения». Я подняла голову к винтовой лестнице, Страшно представить, что вся та красота, которая окружала меня с рождения, вдруг исчезнет, превратившись в голую, потрескавшуюся землю. И отчасти я стану тому причиной. Поверь, я сделала все возможное, чтобы этому помешать. Но потом произошло возгорание в библиотеке, и мне пришлось наведаться к одной очень сильной девушке. Понимаю, это моя вина, не нужно было связываться с твоим дедушкой, не следовало рожать Линду, поэтому я создала укромное место, чтобы никого из вас не нашли. И очень надеялась, что ты не станешь магом, ведь таким, как ты, не пройти сквозь защиту. Она пропускает лишь обычных людей, и я не представляла, как тебя спрятать. Повторный всплеск магии привлек бы внимание. В других Инволдах о тебе сразу бы поползли слухи и обязательно добрались до Татрисов. В моем же, как я предполагала, все надежно. «Габи», — поджала я губы, — «она с ними заодно». «Ох, моя девочка», — покачала Виан головой, — «такая умная и способная, но совсем еще глупышка. Как же я не уследила». «Возможно, если бы ты сразу сказала о своих опасениях, то обязательно нашлись бы приверженцы Татрисов», — твердым голосом перебила меня бабушка. «Правду нужно уметь подавать. Ложь быстро раскрылась бы. А у моих подопечных только копились бы вопросы, поджигающие интерес. В неведении сила, Вита. Уверена, даже Лео не смог во всем разобраться. Ты ведь из-за него здесь?» Я опустила глаза, не желая вспоминать сбывшуюся сцену из моего видения. Его поступок задел за живое. Он не вонзил нож мне в сердце, как должен был, однако ударил в него одним только замахом. Захотел ведь, как-то убедил себя в правильности своих решений и тем самым сделал окончательный выбор. Лео предал. От этого понимания жгло в груди, а на глаза наворачивались слезы. Завыть бы волком на луну и лишиться раздирающей меня изнутри боли. Ведь сколько бы я ни искала ему оправдания, не могла отделаться от мысли, что парень отвернулся от меня в тот самый момент, когда взял в руки нож. Мы не враги, но и не друзья. Никто другой не смог бы к тебе подобраться. Ты смогла бы защититься от любого, но не от него, так как между вами очень сильное притяжение. Даже сильнее, чем мне показалось вначале, и с ним будет сложно бороться. Поверь, я знаю, это не понаслышке. Тебя еще долго будет тянуть к Ли, как бы ты ни противилась. Поэтому я советовала найти другую зависимость. Я вдруг подскочила, почувствовав нечто неладное. То ли звук, то ли... Мне почудилось карканье ворона. «Вита, что-то произошло?» Виан замолчала, стоило поднять руку. Казалось, нужно уловить какую-то волну, чтобы понять, что привлекло мое внимание. «Нет, не ворон», — озвучила я свое наблюдение и прислушалась к ощущениям. «Вокруг витало нечто невидимое, такое знакомое, родное...» Мое имя, сорвавшееся с губ на другом краю света, или же мысль обо мне, промелькнувшая в чьей-то голове, это будто зов, но чей? Я понеслась к лестнице, по которой в мгновение ока выбралась наружу, вот только вокруг ничего не было. Та же пугающая тишина, непроглядная ночная темнота и фиолетовое сияние в небе. Я заозиралась. Пусто. Тот импульс был таким явным, сильным, важным. Однако он не повторялся. Его источник словно исчез или же не появлялся здесь вовсе. Сигнал как-то смог пробиться через грань миров и потревожить меня. Вдруг это всего лишь Лео разговаривал со мной? Что если он сейчас сидел над моим телом и просто назвал мое имя? А я придумала себе не весь что. Показалось, покачала головой и вернулась к подоспевшей ко мне Виан. Всего лишь показалось. Нет-нет. Положила она ладони на мои плечи. «Если что-то услышала, то обязательно разузнай, что и откуда. Советую не отмахиваться. Никто не знает о твоем появлении здесь. Миссы пустышек блуждают по поверхности и редко с кем общаются. Они потеряли тебя и не знают, что с ними произошло. Но с тобой все иначе. Ты ранняя, твоя кровь почти чиста, поэтому ощущаешь это место иначе, почти как я». И в состоянии осознанно взаимодействовать с ним. Разве? Я уверена в этом. Скорее всего, кто-то произнес твое имя, и ты ощутила зов. Для миссов имена — это важная часть, которую не употребляют в повседневной жизни. Они как особый вид магии, способный послать сигнал на огромное расстояние. Поэтому мы их сокращаем. «Даже не знаю», — обернулась я, неосознанно желая, чтобы кто-нибудь появился и развеял мое замешательство. «Да, вроде бы послышалось мое имя, но такое ощущение, все это больше похоже на вторжение, как будто чего-то не было, но вдруг появилось. Когда есть, оно материально, но увидеть невозможно». С каждым новым словом Виан менялась в лице, она нервничала, тонкие пальцы впивались в мои плечи, вызывая во мне беспокойство. «Что?» — выдохнула я. «Что это такое?» «Он не осмелился бы», — заговорила она сама с собой, глядя на меня расширившимися от ужаса глазами. «Не настолько ведь глуп, чтобы...» «Или прыгнул?» «О чем ты?» — Мирена отступила. Нахмурившись, она расставила руки. С раскрытых ладоней сорвалось множество оранжевых крупиц, которые взмыли вверх и устремились в разные стороны. Виан дернула головой, зажмурилась, тяжело задышала. «Дурак!» — заволновалась бабушка и потянула меня за собой. Мы едва не бежали. Несколько раз возникало ощущение, будто перепрыгнули через само пространство, хотя местность при этом толком не изменилась. Я не отставала, старалась поспевать за Виан и не строить догадок, что же заставило ее так нервничать. Еще шаг, и я едва не рухнула на землю. Голова закружилась, руки заледенели, а живот скрутило в тугом спазме. Я застыла на месте, не веря своим глазам, ведь впереди лежал... «Лео!» — на выдохе произнесла я. Он пошевелился. Стали заметны вздутые вены, синеющие на бледной коже рук. Я подбежала к парню и отшатнулась, увидев, как налились кровью его глаза. Казалось, от внутреннего напряжения заклинатель зверей готов был взорваться, точно как в фильмах ужасов. «Не надо», — предостерегла меня Виан, не позволив приблизиться. «Ему не помочь. Можно попробовать сжечь тело, чтобы сохранить часть мисса». «Шутишь?» — поразилась я и все-таки прикоснулась к плечу мага. Его кожа постепенно становилась синей. Ногти уже поменяли цвет. Губы обескровились, пальцы застыли в согнутом положении, он корчился от боли, с трудом шевелился и все пытался сделать вдох. Из носа сорвалась темно-бордовая капля и разбилась о сухую землю. «Лучше отойди», — приказала Виан, и к нам устремился поток горячего воздуха. «Если умрет его человеческая часть, то вторая тоже исчезнет». «Нет», — замотала я головой. «Вита, сейчас не время». «Нет!» — разозлилась я, и во все стороны от меня рванула волна желтого света. Мирена устояла. Ее волосы вспыхнули огнем. Вверх по рукам побежали ручейки пламени, готовые устремиться к Лео и убить его. «Отойди!» — гулом разнесся голос Виан. «Нет!» — грозно произнесла я и потянула на себя окутывающие нас потоки магии. Вокруг меня закружил огненный вихрь. Он начал увеличиваться в размерах и вскоре превратился в клубы пламени, заполняющие все пространство. Ничто живое не уцелело бы. Однако Мирена будто не почувствовала даже жара. Рядом раздался хрип, отозвавшийся тупой болью в сердце. «Не время для сражений. Я нужна Лео!» Сейчас тут же повернулась и направила атакующую магию к нему. Оранжевые завихрения поменяли цвет на желтый, они уплотнились, стали более тягучими и потянулись к заклинателю зверей. Меня не заботили предостережения Мирены. Перестал иметь значение поступок Лео, лишь его спасение. Вот главная цель. «Ты не сможешь!» — словно сквозь вату прозвучал голос Виан. «Вита, если будешь лечить, то лишь продлишь его страдания». Я замотала головой и приложила больше усилий. Все, только чтобы он выжил. Однако состояние парня не улучшалось. Те же хрипы, тот же цвет кожи и краснота глаз, будто мои старания напрасны. «Вита, сейчас!» — крикнула Виан и пустила в нас мощный поток пламени. «Нет!» — гулом разнесся мой голос.